5. Добрый конец всему делу венец. Еще, правда, нельзя было основательно утверждать, что Гаврилов свободен и не сегодня-завтра пойдет под венец этой замечательной, самоотверженной, преданной ему девушкой. Однако Федор Петрович был отчего-то непоколебимо уверен, что именно так оно и случится, причем в самое ближайшее время. Он вздохнул. Если полнота счастья в браке, то, наверное, он прожил не очень счастливую жизнь, но вовсе не желая утешить себя, уж тем более печалиться о том, что ему выпала не самая лучшая доля, он рассудил, что, по слову Создателя, вместил в себя другое назначение и постарался добросовестно его исполнить. Любовь однажды проблеснула перед ним, обожгла и пропала. Скрылась в коловращении жизни. Но и более полувека спустя ему все равно так памятно это чувство. Трепещущая жаркая пустота в груди, оробевшее сердце и скованная речь. И среди многих согревающих душу перед последним странствием воспоминаний он непременно возьмет с собою и свадебный фонтан в Вене. И букетик небесно-синих фиалок, чей цвет так напоминал ему цвет ее глаз. Он заглянул в свою жизнь, как в глубокий колодец, и где-то далеко-далеко на застывшей глади черной воды ему показалась милая светлая тень. Не правда ли, что с годами мы теряем больше, чем приобретаем? У Федора Петровича резко усилилась боль под подбородком. Он встал и прошелся по комнате. Какая неприятная, тянущая, подбирающаяся к сердцу боль. «Зачем же так медлить?» — упрекнул он себя и припомнил, как Мутти бронил его за робость и сравнивал со страусом, который прячет голову в песок, воображая, что он теперь в безопасности. Он обижался. «Ну-ну, мальчик!» — говорила она и рошила рукой его коротко стриженные волосы. «Мальчик будет мужчиной. А мужчина должен быть храбрым, и запах ее руки возьмет он с собой, земляничного мыла, корицы, так что отглаженного белья. Чудесный запах невыразимо близкого, домашнего, родного, отчего принимало сладко ныть сердце. Завтра же к Андрею Ивановичу Полю, и будь что будет. От принятого и на сию пору имеющего вид бесповоротного решения ему стало как будто легче. Он снова сел к столу и достал чистый лист бумаги. «Как я признан совершенно несостоятельным?» — заново написал он и, склонив голову, задумался. «Нет, он был совсем не против, если бы его, подобно Лазарю, назвали нищим. Ибо нищета, не обремененная завистью и злобой, есть благородное смирение человека перед Богом. Когда-то его дом, как говорят русские, был полная чаша, чем он не придавал, впрочем, никакого значения. И никто не вправе сейчас упрекнуть его в сожалении о капитале, без остатка вложенном в небесные амбары. Однако, как противоречив бывает человек, даже в самом своем сокровенном, не мог не признать Федор Петрович. Именно сейчас, перед вечным земным прощанием, Федору Петровичу так хотелось бы оставить милым своим родным хотя бы какую-то талику от когда-то им заработанного, оставить в знак его благодарной памяти, никогда не забывавшей о бесценной для него поддержке, и во время долгой учебы, и особенно в первое время жизни в Москве. В связи с этим он положил себе надеяться на Бога. Видящий все тайное Господь склонит сердце царя, и царь призовет к себе, кого следует, и спросит, а что наш Гаас, неисправимый чудак и отменный лекарь? Дважды в Москве была холера, и он выступал против нее как отважный воин, за что заслужил нашу благодарность. Наслышан я, что он приказал долго жить. Жаль старика, как он распорядится оставленным состоянием. Молчание последует в ответ. Государь нахмурится и уже с нетерпением повторит свой вопрос. Ему доложит. Признан несостоятельным, хотя имеет в Германии родственников, ожидающих своей доли наследства, а в Москве кредиторов, каковые, впрочем, готовы простить ему все долги. — Вот как, — молвит государь, заметно расстроившись. Некоторые 5 лет послужат, и, глядишь, у него и дом, и выезд, и слуг не счесть, и 3 деревни в Калужской губернии. Этот чудак! Не забуду, как он в Бутырском замке на коленях вымаливал у меня какого-то старообрядца. Все роздал. Но мы ему возместим. Запиши. Доктору Газу, царство ему небесное, пусть он католик, 30 000 рублей ассигнациями для удовлетворения кредиторов и умиротворения родственников. Душеприказчик у него есть, доктор Поль, ваше величество, вот и пусть распоряжается. Это все вполне, вполне возможно. В конце концов, государь на то и поставлен, на царство, чтобы его усердным и добросовестным подданным не случилось ущерба ни при жизни, ни после смерти. Воодушевленный этой мыслью, Федор Петрович указал, что от денег, которые могут быть по царской милости пожертвованы, надо отделить 15 000 рублей ассигнациями, что он остался должен своим братьям и сестрам. И сии 15 000 рублей тогда будут выданы тем братьям и сестрам, которые меня судили. Я желаю, чтобы они удовлетворили всех кредиторов и не забыли о милом племяннике Якове, сыне благодетели моего отца. Я знаю, — несколько подумав, — написал он, — что все мои милые и добрые родные разделят со мной дух повиновения во всем воле Божией и всегда с искренним сердцем скажут ему слава и похвала вовеки. Я часто удивлялся, — прибавил Федор Петрович с некоторым чувством вины, — что, приобретая иногда деньги, имевшие тогда практику, не израсходывая для себя особенно ничего, всегда находил себя без денег. Он и сейчас удивленно пожал плечами, словно дивясь такому диковинному стечению обстоятельств, но тут же укоризненно улыбнулся. — Все отдал, значит, все приобрел. Но как же громко бронила его однажды милая сестрица Вильгельмина, а он только разводил руками и умолял ее говорить тише. «Ты ни о ком не заботишься!» — кричала она, и Богу ее было слышно, и на дворе, где гуляли больные, и в малом казенном переулке. «Ни о себе, ни о родных! Твои арестанты, нищие, больные, вот кого ты любишь!» «Ах, моя милая, нетрудно любить тех, кого уже любят!» Куда трудней принять в свое сердце брошенного всеми человека. Федор Петрович уже намеревался поставить последнюю точку, а чуть ниже свою подпись, удостоверяющую его предсмертную волю. Но рука с пером застыла над бумагой, и он окинул свои комнатки медленным взглядом, будто запоминая расположение вещей, икон, картин, задержал взгляд на часах, неустанно повторявших как здесь, так и там, одобрительно кивнул им и затем, словно впервые увидел любимую свою игрушку — телескоп. С вечера Федор Петрович забыл набросить на него черное покрывало, отчасти делавшего похожим на коня, покрытого попоной. Теперь он глядел своим стеклянным, радужно переливающимся окон в темнеющее московское небо, на котором уже угадывались первые звезды. — В августе, — подумал Федор Петрович, — начнется звездопад. И так вдруг горько стало ему, что никогда более не прильнет он к окуляру, не увидит роскошного бархата черного неба, по которому стремительно летят к земле ярко-оранжевые звезды, оставляя за собой вскоре исчезающие красные хвосты. Но ведь должен же он оставить кому-нибудь после себя эту радость, это тихое ликование от созерцания иных миров и бескрайних просторов, этот восторг, пред премудростью божественного мироздания. Почти не раздумывая, он написал: «Телескоп мой завещаю Сергею Гаврилову в твердой надежде на скорое его освобождение и счастливую и долгую его жизнь с милой супругой Ольгой, которую не имею чести знать, но о которой много слышал всяких добрых слов. А будут у них детки, пусть они смотрят в небо, а я оттуда буду посылать им сердечные приветы». И последнее, да, последнее. Я просил священника нашей церкви Г.Л.Ларова, чтобы похороны были насчет церкви, на одной паре лошадей, без всякого прибавления.